Глава 37. Атлас. «Не передумал?» — интересуется Тео. Я поправляю галстук, стоя перед зеркалом. Тео сидит на диване и упрашивает, чтобы я дал ему почитать мою свадебную клятву. «Нет, нет, нет, ничего я тебе не покажу. Смотри, опозоришься перед гостями?» — грозно предупреждает он. «С чего бы? Я написал отличный текст». «Да ладно тебе, Атлас, я же хочу помочь. А то ты как ляпнешь что-нибудь под конец. Прошу, я с улыбкой, стань моей рыбкой». Я хохочу. И не надоедает же ему сочинять эти стишки. «Ты, наверное, ночами лежишь без сна и придумываешь, как бы меня поддеть». «Нет, это экспромт». Кто-то приоткрывает дверь. Осталось 5 минут. Я еще раз оглядываю свое отражение. «Где Джош? Он готов или нет?» «Лучше тебе не знать». Я с подозрением поворачиваюсь к Тео. «Где он, Тео?» «Последний раз я видел его в шатре, где он засовывал язык в горло какой-то девчонки. Думаю, ты скоро станешь дедушкой». «Я его брат, так что не дедушкой, а дядей». Я выглядываю в окно, но свадебный шатер, похоже, пуст. «Найди его, пожалуйста». Мы с Джошем во многом похожи. Только он гораздо увереннее ведет себя с девушками, чем я в его годы. Ему недавно стукнуло 15, мой самый нелюбимый возраст. Боюсь, когда он через год сдаст на права, я сразу постарею на 10 лет. Мне надо отвлечься, а то я начинаю нервничать. Возможно, Тео прав, и мне не помешает перечитать клятву. Вдруг захочу что-то изменить или добавить. Я достаю из кармана лист бумаги и, развернув его, беру со стола ручку на случай правок в последний момент. «Дорогая Лили, я написала много писем, которые читала только ты. Наверное, поэтому мне так сложно далась эта клятва. Пугает мысль, что придется зачитывать сокровенное перед публикой. Впрочем, клятва для того и предназначена, чтобы осознанно дать обещание при свидетелях, перед Богом, друзьями и семьей. Возможно, ты тоже задаешься вопросом, который мучает меня. В чем вообще смысл публичных клятв? Я поневоле задумываюсь, что же случилось в прошлом, если возникла необходимость в обмене признаниями на людях. Быть может, в какой-то исторический момент чье-то обещание было нарушено, а сердце разбито? Свадебные клятвы. Если бы люди доверяли друг другу и держали слово, надобность в этой традиции отпала бы. Люди влюблялись бы и оставались вместе навсегда. Точка. Но тут-то и кроется проблема. Все мы люди. Ничто человеческое нам не чуждо. И мы склонны иногда подводить друг друга. Этот вывод натолкнул меня на новую нить размышлений. Я задумался. Если люди так часто не оправдывают надежд, и любовь так часто пропадает без следа, как мы можем убедить друг друга, что наши чувства выдержат испытание временем? Если половина всех браков оканчивается разводом, то выходит, половина всех свадебных клятв нарушается — разве нет? Как мы докажем друг другу, что не попадем в эту печальную статистику? К сожалению, Лили, доказать это нельзя. Мы можем лишь надеяться. Но нет никакой гарантии, что обещания, произнесенные нами сегодня, не попадут спустя время в папки наших юристов по бракоразводным делам. Прости, я понимаю, что теперь свадьба может показаться крайне печальным событием, которое приводит к чему-то хорошему только в половине случаев. Однако такой человек, как я, видит в этом увлекательную задачу. Только в половине случаев? Значит, шансы 50 на 50? Пан или пропал? Если когда-то давно кто-то сказал бы мне, Атласу подростку, что у меня появится шанс 1 к 2 прожить с тобой всю оставшуюся жизнь, я почувствовал бы себя счастливейшим парнем на земле. Если кто-то заявил бы, будто есть вероятность 50 на 50, что ты меня полюбишь, я спросил бы, чем заслужил такое везение. А узная тогда, что мы однажды поженимся, и я устрою медовый месяц твоей мечты в Европе, но наши шансы на успешный брак 50%, я тут же спросил бы, какого размера твой безымянный палец, чтобы поскорее приступить к делу. Быть может, в идее о том, что любовь скоротечна, есть и положительный момент. Все зависит от точки зрения. Для меня, например, это значит, что любовь как минимум существует. А ведь когда-то до встречи с тобой я и вовсе не знал, что такое любовь. Подросткам я не видел в потенциальном расставании ничего плохого. Я даже завидовал тем, кто испытывал сильные чувства достаточно долго, чтобы затем потерять объект своего обожания. До встречи с тобой я ни разу не сталкивался с любовью. А когда пришла ты, мой мир изменился. Мне посчастливилось стать не только первым человеком, которого ты полюбила, но и тем, кто на пару с тобой испытал горечь разлуки. А потом, каким-то невероятным образом, я получил возможность любить тебя снова. Второй раз за одну единственную жизнь. Разве бывает на свете такое везение? Разве не чудо, что мы добрались до этого момента, до нашей свадьбы? По правде говоря, на такое я не надеялся даже в самых смелых мечтах. Один вздох, один поцелуй, один день, один год, одна жизнь. Я с благодарностью приму все, что ты мне дашь, и я клянусь, что и впредь буду наслаждаться каждой секундой, которую мне посчастливится с тобой провести. При самом оптимистичном раскладе мы будем счастливы вместе до глубокой старости. И пусть даже я стану дряхлым и немощным, и мне потребуется целый день, чтобы дотянуться до твоих губ и пожелать тебе спокойной ночи, клянусь, я и тогда буду безмерно тебе благодарен за любовь, которая сопровождала нас всю жизнь. При самом пессимистичном раскладе мы разобьем друг другу сердце уже завтра. Знаю, этого не случится. Но даже если случится, если такова моя судьба, войти в дурную статистику, я клянусь, что буду безмерно тебе благодарен за любовь, пусть и с несчастным финалом. Впрочем, однажды ты назвала меня реалистом, поэтому я хочу закончить на реалистичной ноте. Я искренне верю, что нас ждет дорога со множеством холмов, долин, высоких пиков и глубоких каньонов. В какой-то момент я помогу тебе сойти с горы, а в другой уже ты проведешь меня на вершину. Отныне все трудности мы будем встречать бок о бок. Я и ты, Лили. В горе и в радости. В богатстве и бедности, в болезни и здравии. В прошлом и навсегда ты — мой самый близкий человек. Всегда была и будешь. Я люблю тебя. Всю, без остатка. Атлас. Я выдыхаю. Лист в моей руке дрожит. Это именно то, что я хочу сказать. Я начинаю складывать лист пополам, и тут в комнату заходит Джош. За ним Дэрин, Брэд, Тео и Маршал. Маршал придерживает дверь. «Ты готов? Пора начинать». Я киваю. «Готов еще как». Но прежде чем убрать лист в карман, я все-таки решаю внести крошечную правку. Написанное я оставляю без изменений, только добавляю в конце одну строчку. «Постскриптум. Прошу я с улыбкой, стань моей рыбкой». Читала Елена Греб.